Рябинин был готов к признанию, но не к такому. Он растерянно подался к инспектору, который ответил пожатием своих широких плеч. Да, она выдумала все, обезумев от дикого желания присвоить чужого ребенка. Нужно провести психиатрическую экспертизу, вменяемо ли. «А вы спросите у него», — зло предложила Дыкина. Рябинин пробежался по кабинету. Он научился, он умел. Два шага до двери и два шага обратно. Нужно спросить, теперь же, не составляя никаких протоколов, пока воздух накален странной и нервной энергией, как электричеством перед грозой. Нужно спросить. Рябинин вновь оказался у двери, выглянул в коридор и позвал Катунцева. Он вошел тяжело и набычившись, как борец на ковер. Его темный взгляд окинул кабинетик, оценивая, что тут произошло за то время, пока он сидел в коридоре. Ненужные очки, которые он держал за дужки, дрожали мелко по-осеннему, словно его правая рука нетерпимо мерзла. «Чей ребенок?» — спросил Рябинин, не предлагая ему сесть и не садясь сам. «Мой!» — сразу ответил Катунцев, не удивившись этому дурацкому вопросу. «Чей ребенок?» — стремительно повернулся Рябинин к Дыкиной. «Мой! Чей же еще?» «А, Катунцев?» «Ребенок мой!» — отрубил он, не глядя на Дыкину. «Кто же из вас говорит правду?» «Оба!» — сказал вдруг инспектор. «Оба!» — Рябинину показалось, что он ослышался. Но Катунцеву и Дыкиной, видимо, так не показалось. Он не взорвался, она не вскрикнула. Молчал и Петельников, чего-то выжидая. Рябинин остро глянул на него. «Что?» «Это их общий ребенок», — объяснил инспектор. Но Рябинин не отвел взгляда. Как узнал, где и давно ли? Впрочем, инспектор мог догадаться тут, сейчас. Он человек быстрого ума, не читай ему тугодуму. «Это их общий ребенок». Тогда все становится на свои места. Все ли? И потерялся, следя за убегающей мыслью. Источник квалификации следователя лежит не в знании криминалистики и права, а в знании людей и жизни. Пролетела хорошая мысль, и он напряг мозг, чтобы ее запомнить. Слишком много их, хороших и простеньких, которые неизвестно где берутся и неизвестно куда убегают. «Дыкина, подождите в коридоре», — бросил Рябинин. Она вышла напряженно, какими-то резиновыми шагами, готовыми к прыжку, сюда, в кабинет, где ничего не договорено и не решено. Инспектор исчез вслед за ней, потому что оставлять сейчас Дыкину одну было нельзя. Рябинин приготовил бланк протокола допроса. Он почему-то сразу устал, словно ворочал бревна. От своего ли долгого непонимания, от психической ли слепоты, или от наступившей в деле ясности? «Рассказывайте», — велел Рябинин. Катунцев нервно огляделся, будто черная сила невидимо потянула его в омут, и ему была нужна протянутая рука, любая. Но в кабинете никого больше не было, а следователь не отозвался. Тогда Катунцев опустил взгляд на стол, на пакет с деньгами, и в его глазах, в его лице, следом за просьбой о помощи, далеким сполохом прошла злоба. Это у потерпевшего-то. И Рябинин понял, что Катунцев жалеет о своем обращении в следственные органы. Ему проще было бы договориться с Дыкиной. «Товарищ следователь, жизнь есть жизнь». Рябинин кивнул, поборов усмешку. «Жизнь есть жизнь». Популярная фраза, которая вроде бы все объясняла, ничего не объяснив. Коротко, мудро и загадочно. Но он-то знал, что за этим афоризмом следует какая-нибудь пошлость или банальщина. «С Валентиной Дыкиной состоял я в связи, в прошлом, и как плачевный результат появился ребенок». «Вы Дыкину любили?» — спросил Рябинин, удивившись, почему не спросил про жену. Видимо, из-за его слов плачевный результат. Катунцев сумрачно и непонимающе смотрел на следователя, словно тот спросил его о чем-то непотребном. «Ах да, жизнь есть жизнь», — усмехнулся Рябинин, зная, что этой усмешкой может спугнуть признание Катунцева. «Моя супруга оказалась бездетной. Это с одной стороны. С другой стороны, Валентина учиняла скандал за скандалом. Мол, или женись на мне, или бери ребенка. И я выбрал последнее. Жена так хотела ребенка, что намеревалась взять в детдоме, а тут свой. Сочинил я легенду, мол, у одной старушки есть девица, которая хочет тайно родить, отдать ребенка и остаться в неизвестности. Жена согласилась. Так вот мой собственный ребенок оказался у меня. А как оформили юридически? В сельской местности сослались на утерю справок. Жена до сих пор не знает. Нет. Адыкина просила ребенка вернуть. Нет, но когда он пропал, я сразу подумал на Валентину. Почему? У нее инстинкт проснулся. А у вас проснулся? Катунцев опять глянул непонятливо. «Извините, жизнь есть жизнь», — спохватился Рябинин. «А я живу не инстинктами», — все-таки ответил Катунцев. Рябинин еще раз спохватился, но теперь не нарочито. Он спрашивал о любви к Дыкиной, не спросил о любви к жене. «Любовь к женщинам, а ведь уголовное дело не об этом». И не узнал главного. Не спросил, опустился бы Катунцев на колени ради своего ребенка, как стояла тут Дыкина. «А дочку вы любите?» Катунцев помолчал и посмотрел на следователя открыто, с чуть притушенным вызовом. «Почему вы копаетесь в личных отношениях, а не следствие ведете?» «Тут все следствие и заключается в том, чтобы разобраться в личных отношениях». «Ну и долго будете разбираться?» «Если бы вы сразу сказали правду, то хватило бы дня». Катунцев не ответил, усмехнувшись тяжело и неохотно. «Мне кажется, что вы не доверяете следственным органам». «Не следственным органам, а вам». «Мне?» — бессмысленно переспросил Рябинин, как бы у самого себя. Ему опять не ответили. Он же спросил у самого себя, он же задал не тот вопрос. Нужно было спросить, почему? Неужели только потому, что потерпевший уловил его неприязнь? И потерпевший будет прав, ибо свои симпатии, антипатии следователь обязан скрывать, как тайный порок. Бесстрастность — признак высокого профессионализма. И потерялся, следя за убегающей мыслью. Бесстрастность — признак недоброй души. «Почему?» — спросил Рябинин, как бы подталкивая убегающую мысль, чтобы она скорее убежала. «Вы слишком добрый человек. С чего вы взяли?» «Уж вижу». «А это плохо?» «Я бы не хотел, чтобы меня допрашивал добрый следователь». «А какой же, свирепый?» «Да, свирепый». Ему дело иметь с преступниками, а не с барышнями. Вы, к примеру, можете эту Дыкину и пожалеть. И Катунцев, испытывающий, колко глянул на следователя. Рябинин хотел ответить лишь откровенным взглядом, но не удержался и от прямых слов. «Вы не любите свою дочку». «Откуда вам это известно?» «Я помню первый разговор в этом кабинете». «Но ее безумно любит моя жена». Рябинин писал, испытывая нарастающую обиду, словно его оскорбили. Но его и оскорбили, назвав добрым. Иначе у него не вырвался бы этот дикий вопрос, с чего вы взяли. Мол, с чего выдумали такую глупость? Да нет, его не оскорбили, а намекнули на какую-то неполноценность». Но в этом кабинете, кем только его не называли, дураком, службистом, ищейкой. И он только улыбался, потому что знал, что не дурак, не службист и не ищейка. Почему же теперь испортилось настроение? Или Катунцев попал? А быть добрым стыдно? Ну да, быть добрым — это быть тихим, ни пробивным, ни престижным, второсортным. Подпишите протокол». «Как вы поступите с Дыкиной?» — тревожно спросил Катунцев. «Сперва с ней поговорю». И потерялся, следя за убегающей мыслью. «Следователем может работать только добрый человек». Из дневника следователя. Иринка пришла из школы заплаканная, какая-то замурзанная. Мы с Лидой всполошились. «Что такое? Двойка?» «Нет, Мария Кирилловна про озера рассказывала. Про Байкал, про Селигер». «Ну и что?» — громко удивился я. «Да, и про Ладожское озеро». «Ну и что?» — понизил я голос. «Да, и про дорогу жизни». «Так что?» — уже тихо спросил я. «Да, она стала плакать». «Ну а ты почему в слезах?» «Да, и я заплакала».